Глава 38. Баян так и не воротил отчины. Два тумена отборной конницы, данные ему тахтою, еще тогда, в самом начале, ничего не смогли изменить. Куплюк оказался сильнее. Баян был бездарен и заносчив. Его не любили воины. Такому человеку всегда тяжело помогать. За прошлой весной Тахта послал на Куплюка своего брата Бурлюка с войском. Тогда Баян, наконец, сел на своем столе. И тут же родной брат Баяна, Мангатай, без труда изгоняет его из удела, и Баян вновь молит о помощи, и снова отборная конница Тахты идет выручать Баяна. Что же делает Баян? Отбив улус под Улутау, оставляет лучшие кочевья в руках врага и говорит теперь, что воины не хотели его власти. Хайду из Монголии поддерживает врагов Золотой Орды. Слабые вновь поднимают головы, а потомки великого Темучина режут друг друга и не остановятся, пока не вырежут до конца. Люди длинной воли исчезают в степи. Города, что рушились под ударами малов, теперь закрывают ворота перед степными батырами. Генуэзцы в Крыму продавали татарских детей. Он хотел разрушить Кафу до основания. Его упросили не делать этого. И кто? Свои же люди. У кого они будут покупать шелк и благовония? Кому продавать рабов и коней? Это, говорят, правнуки Темучина. Знатные тонут в роскоши, принимают веру арабов, а простые мрут от голода и продают детей наземным купцам, и он тогда не знает, как это изменить. Стоило племяннику узбеку уверовать в Магомета, и к нему стремились все ордынские бесермены. Купцы дают ему серебро, и скоро узбек станет самым сильным человеком в сарае после хана. Он уже и теперь опасен. А ему ли Тахте не знать, что значит жаждущий власти? Такой легко перешагнет через кровь. Нет, не нравятся ему жадные и хитрые бессермены с их арабской верой. Лучше последователи Будды, Бахши. Эти хоть не ищут золота и хранят там у себя в недоступных горах высокую мудрость, записанную в древних книгах. Лучше волшебники-даосы, уверяющие, что знают тайны жизни и смерти. Лучше даже русский бог, запрещающий держать много жен. Народу малов нужна степь. Вот она, что бежит сейчас под стальными ногами коня. В городах он изнежится и погибнет, позабудет заветы Темучина и утеряет доблесть предков». Надо снова объединить всех малов, как это сделал Чингис. Объединить и вернуть в степь. К этому он Тахта и стремится уже давно. И вот такие, как Баян, губят великое дело. А торгаши-бесермены тем временем натравливают ханов друг на друга. Он Тахта построил свой новый сарай на реке Иик, но старый сарай не пустит. И купцы не спешат к нему в степь. Золотой Орде нужен союзник, который не станет хитрить. Мудрый Бату заключил союз с урусутским каназом Александром. Руссы, урусуты, как их обычно называют в Орде, становятся грозной силой, когда ими правит один и достойный хан, и совсем ослабевают, когда начинают повиноваться ничтожным и злым правителям. Тогда они только режут и убивают друг друга, не находя сил против общего врага. Он дал им право самим собирать дань Орде и не вмешивается в споры Михаила с каназом Юрием. Но если он хочет прогнать бессермен из сарая, ему нужен сильный союзник на севере. Не предаст ли его великий каназ Михаил, если он поможет ему смирить Юрия Московского? И все же теперь, когда надежды на Баяна совсем порушились, у него остается один путь — утвердить в русском улусе власть каназа Михаила с его богом Исой, и тогда, подобно Менгу Тимуру, уже с русскими полками брать города бессермен и утверждать на востоке власть Золотой Орды. Лучше менять скот на русский хлеб, чем продавать детей степных воинов за море врагам Орды в обмен на красивые ткани и украшения для иноземных наложниц. Канас Михаил горд, но прямо, кажется, честен. Он тогда явится к урусутам сам, увидит их город Владимир и будет говорить с каназом Михаилом в его волости, в вежах из дерева. Михаилу самому никогда не одолеть Юрия без воли Орды, без его тактагая воли. Мудрые говорят, не помогай слабому. Он будет обузой для тебя, пока слаб, и предаст, когда ты сам ослабеешь. Помоги сильному, и в час беды он станет тебе опорой. Так говорят мудрые. И все же все боятся сильных, ибо сильный никогда не захочет быть рабом другого сильного, как не захотел он тогда быть слугой Нахоя. Но Михаилу нечего делать в степи, а ему Тахте, как и всем малым, не нужны пашни и города урусутов. Хану Золотой Орды нечего делить с русским каназом. И теперь, когда Михаил, кажется, понял, что без Орды не может собрать Русь, а ему Тахте без урусутов не одолеть Бесермен, кто мешает им с Михаилом протянуть руки друг другу? А тогда, утвердясь на Западе и отбросив потомков хулагу хана с Кавказа, Тахта поведет своих всадников туда, за Алтай, и отвоюет далекую родину Темучина. Увидит сам голубой Керулен, золотой Анон, о которых поют песни у степных костров, почует запахи трав, что вдыхали прадеды и прадеды прадедов, и снова будет одна великая степь. И будет он там, в степи, принимать и чествовать послов из разных земель. И сами урусуты станут привозить ему туда, в Монголию, кольчатые брони и мед из своей земли. И престарелый канас Михаил приедет к нему в гости, и они будут сидеть с ним в шатре и вспоминать то время, когда они, ханы урусутской канас, заключили союз любви и обменялись оружием там, во Владимире или Твери, стольном городе Михаила. Будут пить мед и кумыс, слушать степные песни и беседовать о далеком, о прошлом, о том времени, которое еще не наступило, и только мыслится ему подмерный ровный бег степного коня. Темнеет. Уже мгновенным пожаром вспыхнуло и погасло степное солнце, и масть коня становится трудно различить на тусклом разливе гаснущей зари. Нукеры нетерпеливо посматривают на хана, но Тахта все так же легко и свободно, чуть ссутуля плечи, сидит в седле, и длинный, неутомимый конь его все так же бежит и бежит крупной рысью туда, к закату, к уходящему окоему бескрайней великой степи. По словам восточных хронистов, Тахта незадолго до своей смерти собирался посетить русский улус, и даже, согласно одному из сообщений, умер по дороге туда, когда плыл на корабле по Волге. Тахта еще не был в ту пору ни стар, ни болен, и мы никогда не узнаем, отрава или случайная беда сломали эту жизнь, на которой, словно на едином волоске, висела судьба великой степи, из которой, по сути, окончилась история монгольской державы Бату.